С праздником всех. Память апостола, евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Господа и богослова. И это все едино, то, что он любимый ученик, и то, что он богослов. Бога никто никогда не видел, единородный Сын сы в лоне Отчим тот явил. И он повторяет эти слова в своем послании о том, что Бога никто не видел. Но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и мы в Нем. Вот эти простые слова говорят о том, что человек может увидеть Бога при одном условии, если в нем есть любовь. И это было дано апостолу Иоанну, потому что все его Евангелие о тайне любви и все богословие его зрячи этой любовью. Ему, как мы знаем, даны особые видения тайн Божьих, самых главных тайн, которыми живет Церковь. На Тайной Вечере он возлежит на персях Спасителя и спрашивает: «Господи, кто есть предаяйте?» У креста Господня, когда все разбежались ученики в этот час тьмы, он вместе с Божией Матерью предстоит. Ему дано видение судеб Церкви, всего рода человеческого в откровении, этой любовью. Его Евангелие мы слышим в Церкви от Пасхи Христовой, от самого момента, когда открывается нам то, что Христос – Бог, и что Он воскрес, слышим мы, вначале было Слово, и до самой Пятидесятницы. Его слова самые простые, какие существуют во всем, что написано о Боге, и самые глубокие одновременно. Мы знаем, что Он один из всех евангелистов видит какие-то особенные подробности из жизни Спасителя. Он знает, что хлеб, которым совершилось чудо насыщения многих людей, был ячменным. Он не забывает сказать о том, сколько весило алоэ, которым было помазано тело Спасителя. Он знает, какой час был, когда встретил Господь человека у колодца, или другие подробности. Все хранит его память. Его Евангелие отличается от других евангелистов тем, что мы не найдем там притч глубочайших, безмерной глубины исполненных. А здесь только простые слова, или какие-то слова, которые сам Христос говорил, и которые Он один помнит. Или не просто отдельные слова Его, а целые беседы, которые невозможно никак запомнить, никакой памятью. Только памятью любви, памятью вечную Духа Святого. Надо уподобиться Божией Матери, которая слагала в сердце своем каждое слово своего Божественного Сына, чтобы все это сохранить для всего человечества. Много есть таких событий в Евангелии от Иоанна, которых не сказано у других евангелистов. Он один говорит и о первом чуде, которое Христос совершил в Кане Галилейской, и о воскрешении Лазаря. И вообще чудеса, которые он описывает, они отличаются от тех чудес, о которых говорят другие евангелисты. В них есть какая-то особенность такая. Она заключается в том, что через эти чудеса возлюбленный ученик Христов, как в иконописании, как через окно некое таинственное, видит через эти события Бога, Слово, ставшее плотью, Бога, Сына Божия, который стал Сыном Человеческим. И во всех этих чудесах он говорит о явлении славы Божией. Он богослов, он говорит о том, что сие написано, это Евангелие, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную, чтобы вы приобщались к жизни вечной сразу, читая это Слово, видя то, что совершает Христос, не просто размышляли о жизни вечной, но имели жизнь вечную. Конечно, вообще евангельское слово таким даром благодатным обладает. Но посмотрите, как он говорит о тайне Мессии и Сына Божия. Скажем, во всех Евангелиях, которые мы слышали в пасхальные дни самых значительных, во всех чудесах, о которых возвещает Церковь после воскресения Христова в Евангелии от Иоанна, говорится о Христе, о Мессии. И в Евангелии об исцелении расслабленного в Вифезде, в Евангелии об исцелении слепорожденного, в Евангелии о насыщении 5 хлебами 5000 человек, когда люди хотят прийти и сделать его царем. Везде речь идет об этой тайне Мессии, Сына Божия. Начиная с Евангелия, которое мы слышим вербное воскресенье после исцеления Лазаря. Речь идет о Мессии, о явлении в мир Мессии. Евангелие, которое в праздник Преполовения читается, когда Господь очищает храм. И все события, которые Он делает, они связаны с явлением Мессии, Сына Божия. В других Евангелиях то, что Христос, Сын Божий, открывается в крещении Его или в исповедании апостола Петра. А здесь все Евангелие непрерывно есть исповедание того, что Христос есть Сын Божий. И Иоанн Креститель говорит об этом и свидетельствует. И сам Господь об этом непрестанно напоминает, о том, что Он есть Сын Божий, о том, что Он пришел взять грехи мира. И все события нашего спасения, они как бы воедино соединены тайною любви Христовой. Мы можем сказать, что все Евангелие, все, что пишет апостол Иоанн Богослов, это как одно слово. Там он употребляет самые главные слова, ключевые. Истина, любовь, свет, жизнь, благодать. Это все одно и то же слово, которое открывает Христа, Сына Божия, Мессию и нашу приобщенность Ему. И точно так же все события, это как одно событие, они соединены этой простотой, целостностью, непостижимую, которую может только сам Бог давать, о котором и святые отцы говорят, что это есть высшее, самое простое, что может быть. И когда апостол Иоанн говорит о кресте, об Агнце Божьем, который берет на себя грехи всего мира, мы слышим, что требуется, чтобы Он был вознесен на крест, прежде чем все люди будут привлечены к Нему, Его любовью. Или тайной Евхаристии, которая абсолютно соединяется с этой же тайной. Когда мы слышим о том, что Он отдает свою плоть за жизнь мира, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни вечной. Или когда он говорит о тайне смерти, о тайне зерна пшеничного, которое должно быть погребенным в землю и умереть, чтобы принести свой плод. Или когда он говорит о том часе, ради которого он пришел в мир. Мы понимаем, что все воплощение заключается в этой тайне креста, тайне Евхаристии, тайне Пресвятой Троицы, которую Он открывает нам, о которой Он говорит в Своем послании, о том, что три свидетельствуют на небе и три свидетельствуют на земле, давая непостижимое соединение нашей жизни через таинства церковные, через кровь и воду, через крещение и причастие, через жизнь, исполненную духовного горения, соединением с Божественной Троицей. Когда на Тайной Вечере, накануне своих страданий, он говорит о смысле Евхаристии, мы слышим в 13-17 главах его слово о Духе Святом. И вот все это одно, вот что хочется увидеть и понять, вот эту простоту непостижимую, эту целостность, эту благодатность, которую он дает нам. И смысл его праздника заключается в том, чтобы мы поняли, что не просто он возлюбленный ученик, что он не хвалится этим: «Я возлюбленный ученик, меня больше любит Христос, чем другие», а что он исполнен такой благодарности Богу за его любовь, такого изумления перед этим чудом, что это выделяется из всего остального. Хотя все любимы Господом, все возлюбленные его ученики. И на Тайной Вечере мы читаем: «Господь, прежде чем явить славу свою, показал им, что он возлюбил их и возлюбил до конца всех, кто были его». И все мы являемся возлюбленными учениками Христовыми. «Если кто возлюбит меня, будет возлюблен Отцом моим, я возлюблю его и явлюсь ему сам», говорит Христос о каждом из людей. «И кто заповеди мои соблюдет, тот любит меня. И мы придем и обитель у него сотворим», говорит он о Пресвятой Троице, о каждом возлюбленном Господом человеке. И каждый из нас призван быть богословом и участником всех этих тайн, которых он больше всех как бы является участником, именно за свою любовь. Святые отцы говорят, что никто не может понять значение Евангелия от Иоанна, если не будет возлежать на персях Христовых на Тайной Вечере его. И то же самое они говорят и о стоянии у креста. Как мы помним слово преподобного затечника, который говорит своему ученику, вопрошающему его о тайне благодатного изменения с ним: «Я сейчас стоял у креста, где Божия Матерь Иоанн Богослов, и я хотел бы умом своим пребывать там вечно». Если мы не будем возлежать на Тайной Вечере, на персях Христовых, если мы не будем стоять у креста Христова вместе с Божией Матерью и апостолом Иоанном Богословом, как научимся мы быть его возлюбленными учениками? Апостол Иоанн Богослов говорит в своих простых словах во всех трех посланиях о том, что есть одна радость только, чтобы мы жили с Отцом Небесным и с тем, кого Он послал, о том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что осязали руки наши, о том возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Единородным. «И сие пишу вам, — говорит он, — чтобы ваша радость была совершенной». Это есть именно та совершенная радость, которую имеет апостол Иоанн Богослов, и о которой он говорит во втором и третьем послании, почти буквально теми же словами, что «я весьма обрадовался, узнав, что твои дети ходят в истине». И в третьем послании говорит: «Для меня нет большей радости, чем знать, что мои чада ходят в истине». Вот эта радость, это любовь, которая исходит от его Евангелия, которая присутствует во всех словах, сказанных им. «Да будет драгоценной для нас прежде всего в том, чтобы мы словом Его евангельским дорожили больше всякого слова, чтобы мы помнили о всех других тайнах, которым Он причастен, любовью Своею, и чтобы мы узнавали уже сейчас о том, что необходимо нам научиться любви, стяжать любовь, в которой нет страха, и без которой все только страх и грех, и смерть, и чтобы имя Его простое, имя самое русское, какое только есть, было для нас раскрытием тайны того, что это имя значит, и как каждый из самых простых людей на свете может обрести подлинную простоту, которой благодать, в которой спасение, в которой жизнь, присутствующая уже сейчас, и которая не кончится никогда. Аминь.